писала о своих увлечениях, отлично понимая, что письмо — это завтрашняя гласность. Но даже и при жизни, в 30-х годах, собиралась издать как роман в письмах на французском языке одну из своих личных переписок. И потом любая недомолвка, любое умолчание только прибавили бы лишние слухи и толки, которыми и так опутаны как ее имя, так и вся семья в целом. И потому я пришла к выводу, что надо, пришло уже время, говорить обо всем открыто. Тем более нет в ее жизни ничего, что могло бы уронить достоинство поэта и человека. А так повелось уже, что жизнь художника такого масштаба неизбежно становится достоянием всех. И я льщу себя надеждой, что мой рассказ только лучше поможет понять всю сложность и трагичность судьбы замечательного русского поэта XX века Марины Цветаевой. Благодарю за помощь Бать, Вальбе, Гордон, Коркину, Мнухина, Турчинского, Шкодину, Федерольф. Быть может, умер я, быть может, заброшен в новый век, а тот, который с вами прожит, был только волн разбег, и я, ударившись о камни, окровавлен, но жив, и видится издалека мне, как вас несет отлив. Ходосевич. Покой вечный дай нам, Марина Ивановна. В тетради Ариадны Эфрон есть коротенькая запись. Как-то раз Лида Бать вспомнила один рассказ Веры Имбер про маму. В первые годы революции они где-то вместе встречали Новый год, гадали по Лермонтову. Маме вышло, а мне... два столба с перекладиной. Потом вместе возвращались, темными снежными улицами, разговаривали, смеялись. Мама вдруг замолкла, задумалась и повторила вслух: «А мне два столба с перекладиной». Никогда рядом. Запоминался взгляд, не глаза. Глаза у дочери Али. Недаром посвящая ей конец Казановы, она написала «Венецианским ее глазам». А у нее самой именно взгляд. Ощущение было, словно к тебе прикоснулись холодным стальным скальпелем. Операция не из приятных, но мгновенная. Потом целый вечер можно было провести в одной комнате и не встретиться глазами. Она не отводила их. Не прятала, просто не смотрела. Смотрела на папиросу, которая ей всегда сопутствовала, на огонек спички. Казалось, загадывала, сбудется, не сбудется, догорит, не догорит. Когда собеседник не смотрит в глаза, это производит тягостное впечатление, вызывает недоверие, даже неприязнь. Но тут этого не было. Как не было, впрочем, и собеседника в том прямом значении слова, как это принято понимать. Диалог не только, вернее, не столько переброска словами, но и передача немого подтекста из глаз в глаза. Душевные колебания, настроение, мимолетный жест, усмешка — все эти оттенки, полуоттенки чувств дорисовывают диалог, накладывая краску за краской. Слово — это ведь только графическое его изображение. Должно быть, поэтому разговор, записанный на пленку, так изобилует пустотами и мертвыми паузами, смысл которых невозможно уловить на слух и ничем уже не восполнить. Диалог — это обращение одного к другому, познание одного другим, и потому он так затруднителен без видения одного другим око в око. И если одна из сторон нарушает правила игры, другой это может показаться даже оскорбительным. У монолога иные законы, а встреча с Мариной Ивановной чаще всего и прежде всего была.